Мираж номер 15. Мотивация. Сотрудников можно мотивировать. Oh, really? Да вы что? And how the heck are you gonna do that? Интересно, как же вам это удастся? What, are you gonna get up and dance on a stage and excite everybody with your motivational speech? Будете скакать по сцене и заводить всех своей мотивирующей речью? Oh, I know. А нет, я знаю. Here's what you're gonna do. Вот что вы будете делать. Pay him lots of money, right? Будете много платить, да? No. I got a better idea. Нет, у меня есть еще один вариант. You're gonna tell him that they're the most important asset in the company. Вы будете им рассказывать, что они главное богатство. Yes, I'm playing around here. Да, я, конечно, шучу. But think about this for just a minute. Но задумайтесь об этом. I see so many companies. Я вижу, как столько компаний. That have motivation programs. У которых сложные программы мотивации. Look, it's all superficial. Это все поверхностно. It's got to be deeper than that. Вы должны делать что-то более глубокое. So I strongly believe that you can't motivate and Поэтому я убежден, что вы не можете мотивировать сотрудников. All you can do is help them get where they want to go. Вы можете только помочь им попасть туда, куда они стремятся. Think about that for a moment. Задумайтесь об этом. You can only help them get where they want to go. Вы можете только помочь им достичь той цели, которую они перед собой поставили. So what are we saying here? Что я пытаюсь сказать? Yes, I do believe paying people well is important. Да, я верю, что платить людям это правильно. And there's nothing wrong with motivational speeches. И мотивационные речи тоже иногда необходимы. But if you really want to motivate employees. Но если вы действительно хотите мотивировать сотрудников, you don't start with the motivation system. Начинать нужно не с системы мотивации, you start with the employee. А с самих сотрудников. See, most companies have job descriptions, у большинства компаний есть должностные инструкции, but they don't have character profiles. Но у них нет профилей характера. They don't ask employees what they believe. Они не задают сотрудникам вопросов, в чем их убеждения. Heck, most employees never see a vision or any strategic objectives of the company they're working for. Многие сотрудники никогда так и не узнают ни видения, ни стратегических целей компании, на которую работают. Here's the bottom line. Вот главная мысль. What is most important if you want to have employees that are motivated? Если вы хотите мотивировать своих сотрудников. Is to make sure that you have people. Сделайте все. That fit your vision. Чтобы в вашей компании работали люди, которые подходят под ваше видение. And believe in what your company is doing. И разделяют веру вашей компании в то, что вы делаете. That's your foundation. Это ваш фундамент. If they accept that. Если они примут это. And that gets them excited. И это их порадует. Then they probably want to go the same direction as your company does in the future. Тогда они, скорее всего, будут идти тем же путем, что и ваша компания. Then it's easy to keep them motivated. Тогда мотивировать их будет легко. Because you're helping them get where they want to go. Потому что вы помогаете им попасть туда, куда они хотят попасть.